Но первая ступенька здесь, и здесь начало. Тебя прошу, не дай с пути свернуть. И помоги мне, Боже, настоящих чувств, и в думах много своей воли я слепого, но знаю там, куда стремлюсь, царит гармония, свобода, и звездами усыпан Млечный Путь. Но первая ступенька здесь, и здесь начало. Тебя прошу.